Глава 21. 3 октября 1942 года. Декретное время 8 часов 12 минут. Район высоты 135,4. Три кургана. 282-й полк НКВД. Случайно посмотрев на часы, я замер, не в силах оторвать взгляд от циферблата. Время 8.12. Прошли ровно сутки, как ныне покойный комиссар предложил мне найти более надежное укрытие. До рокового для всех нас попадания снаряда оставалось 3 минуты. Маслова завалило землей, или Лётёху связист откопали слишком поздно, а Дмитрия Ивановича зацепило крупным осколком тяжелого в несколько десятков килограммов чемодана 150-миллиметровой гаубицы. Тяжелая потеря для полка. Комиссара многие уважали, он полюбился бойцам. И еще тяжелее осознавать, что, послушай я его сразу, и вся группа уцелела бы. Хотя на войне не угадаешь, как пойдет. Порой случайные пули достают людей в глубоком тылу, а порой остаются в живых те, кто поднимал людей под пулеметным огнем. Увы, знать свою судьбу и предвидеть будущее нам не дано. Сам я отделался ранением левой руки и ушибами средней тяжести. Тем не менее, действовать могу обеими конечностями, пусть и через ощутимую боль в бицепсе. Все благодаря Оле. Оле. Сложно передать словами мои чувства, когда я разглядел цвет глаз жены и понял, что передо мной не аватар, а моя любимая, реальная. Там были радости, изумления и дикий ужас от того, что все мои усилия оказались напрасны и что ее вновь каким-то образом засосало в игру. А еще была очень яркая надежда, что я вновь могу попытаться выйти из виртуальной реальности. Главное, что я также разглядел в ее глазах целую гамму чувств. Словно мое удивление что-то стронуло внутри ее, и девушка вдруг осознала, где она находится и кем является, и тут же покинула аватар. Чуть позже я общался с ней, с персонажем, спрашивал, что она помнит. Более всего боялся услышать, что она видела во сне капсулу, что Мещерякова вновь решилась на авантюрный эксперимент с погружением, но аватар ничего такого не видела, что заставило меня облегченно выдохнуть. Серьезно, если для моего спасения Оле потребуется вновь проваливаться в игру с риском в очередной раз в ней застрять? Спасибо, но лучше не надо. Иначе этот гребаный замкнутый круг в конечном итоге погубит нас обоих. Очередной близкий удар, сотрясший высоту, от которого сверху с перекрытия блиндажа посыпалась вниз земля, заставил меня ощутимо вздрогнуть. Умом я понимаю, что вероятность точного попадания по блиндажу, спрятанному в глубине позиции, крайне мала. Но любая статистика работает, когда не касается вас лично. Ведь тот же Балвинов как раз и погибнет от снаряда, угодившего точно в его землянку. И тот факт, что мое укрытие значительно надежнее, на деле ничего не меняет. Три наката толстых бревен все равно не спасут от чемодана тяжелой гаубицы. После вчерашнего происшествия я начал бояться. Всерьез бояться, и ничего не могу с этим поделать. Вроде стою нормально, пытаюсь что-то командовать, внятно отвечать на вопросы подчиненных, а у самого мысли путаются, спина мокнет от липкого пота. Ловлю себя на том, что замираю, отсчитываю секунды до следующего удара, иногда даже задерживаю дыхание и выдыхаю только после очередного толчка. И что самое страшное, чувство метущейся тревоги, ощущение пустоты в груди никуда не делось. Вчера, когда пришел в себя, был более-менее спокоен, потом все мысли переключились на возвращение Оли, а вот сегодня утром... Сегодня я проснулся с этим самым гадким чувством, будто где-то в глубине души уже точно знаю, что попал на прицел, и от смертоносного выстрела нигде не спрятаться, не укрыться. Гадкое чувство. Вообще, страшно об этом думать, но многие фронтовики предчувствуют свою смерть. Обычно именно перед этим бойцы заполняют так называемые смертные медальоны, жетоны, в которых вкладываются листочки с личной информацией, списком близких родственников, а иногда и неотправленные письма к родным с последними словами любви. Бытует поверье, что как только заполнишь жетон, так тебя тут же и убьют. Но по существу это суеверие складывается как из-за высокой смертности в боях в принципе, так и из-за тех самых фронтовиков, которые почуяли свой конец и напоследок все заполнили. Заполнили хотя бы для того, чтобы их тела могли опознать, если красноармейскую книжку заберут или если она потеряется после боя. Ловлю себя на мысли, что сегодня мне хочется заполнить свой жетон. Хотя кому он здесь будет нужен? Так, отставить панику. Храню себя раньше времени, как баба какая. Решительно шагнув к столу, залпом осушаю солдатскую кружку с простой водой, плеснув ее остатки на лицо и немного прихожу в себя. От судьбы не уйдешь, а раз так, то и нечего праздновать труса, даже если это действительно последнее мгновение. Уходить надо мужиком, даже если жил, как... Как? Да не важно, как я жил и кем был до первого погружения. Важно то, кем стал, по крайней мере, здесь. А здесь я как-никак уже командир полка. Если военная карьера пойдет как надо, но вытащить из виртуала меня при этом не смогут, войну могу и комдивом закончить. А что? Все возможно. И тут откроются для меня совсем уже блестящие перспективы по изменению будущего в родной стране, пусть и здесь, в игре. Глядишь, обойду Хрущева на подскоке, а там и до спасения СССР недалеко. Удивительно, но мысль о развитии попаданческой карьеры меня резко воодушевили, заставив разъедающее изнутри чувство тревоги отступить. Очень кстати. До генеральских звезд на погонах мне еще очень далеко, а вот конкретно сейчас стоит задача отбить очередной вражеский штурм. Он обязательно последует за артподготовкой, и, судя по интенсивности обстрела северо-западных скатов высоты, направление немецкого удара я угадал точно. Вчера, несмотря на злополучный снаряд, накрывший наблюдательный пункт 1-го батальона, слава богу, хоть Сиделев не попал под раздачу, обходя бойцов, все прошло в целом успешно. Андрусенко решился на отвод остатков бригады к резервным позициям, успев начать его до немецкой атаки. И да, фашисты ринулись азартно преследовать, бросив в бой десяток танков и до двух рот зальдат. Но, как я и рассчитывал, их продвижение застопорилось, как только над головами зальдат стали взрываться картечные снаряды, выкашивающие отделение пехоты почище любых пулеметов. Артиллерийским корректировщикам мы выдали драгоценные рации, так что ударные части противника, действующие в зоне поражения не только полковушек, но и минометов, лихо хлебнули сполна, в том числе и от осколочных снарядов 120-мм самоваров. По крайней мере, наблюдатели отметили одно точное попадание в моторное отделение панцера, после которого танк сгорел. И еще одной машине близкий взрыв мины повредил ходовую, с поля боя ее эвакуировали тягачом. Отличилась и мобильная мотоциклетная группа. Ее командир, старшина Михаил Евсеев, рискнул вырваться вперед, в сторону вражеских позиций, воспользовавшись примитивной маскировкой. Бойцы напялили на головы трофейные каски, обулись в германские сапоги. А с учетом того, что разъезжали минометчики на немецких же цундапах, маскарад сработал вполне эффективно. Мобильный отряд беспрепятственно зашел за правый фланг атакующей кампфгруппы и спокойно, без суеты, развернул батальонные самовары. Очевидно, фрицы не присматривались к мотоциклистам, предсказуемо приняв их за своих. Вот байкеры наказали их за излишнюю несвоевременную доверчивость, дав несколько залпов и окончательно тормознув атакующих немцев, на которых мины посыпались фактически с тыла. Не столь был и велик нанесенный ими урон, но тут сработал фактор неожиданности. Если обстрел был произведен с уже занятой территорией, так может и ситуация поменялась? Встречный удар последних резервов большевиков, который угрожает отрезать камп в группу от тылов, не так это и безумно, если разобраться. Вполне возможный вариант. В итоге мотоциклисты благополучно укатили к нашим, а фрицы отвели коробочки, даже не вступив в бой. Что, в принципе, логично, ведь враг остался, считай, без пехотного прикрытия. Правда, к полковушкам кончилась и шрапнель, однако результат ее действий превзошел самые смелые ожидания. Наши боги войны уничтожили полторы пехотные роты врага. Фрицы очень быстро ответили еще одним артналетом, но батарея полковушек сменила позицию сразу после стрельбы, переместившись на противоположные скаты высоты. И уже там орудия растащили по разным укрытиям. Сегодня же утром на северо-западных скатах высоты бойцы установили деревянные муляжи, которые даже замаскировали, пусть и не очень старательно. Немцы клюнули, значительная часть гаубичных снарядов сейчас рвется на позиции ложной батареи, но обстрел ведется и в глубину обороны в направлении совхоза. Другими словами, фрицы, как и в реальной истории, готовят удар на стыке позиций 115-й ОСБР и моего полка. Прорвутся и здравствуй, окружение, да. Наверняка ведь бросят в бой панциры. На высоту им карабкаться неудобно, вот обойти ее еще как смогут. Но, собственно, этого маневра я от вас, голубчики, и жду. Главная наша противотанковая сила – это батарея 45-ок из трех орудий 1186-го полка, да еще две чудом уцелевшие пушечки из собственной артиллерии. Мало? Скорее, немного. Зато орудия хорошо спрятаны, замаскированы у западных скатов высоты в полноценных дзотах с укрепленными деревом стенами и амбразурами на три стороны. Если что, расчет может быстро развернуть орудие и открыть огонь сквозь любую из трех амбразур. По сути, это уже пять самостоятельных огневых точек, за каждой из которых закреплен свой сектор обстрела. Три штуки расположены чуть севернее, это условная батарея 1. Еще две штуки чуть южнее, условная батарея 2. Такое их расположение выбрано не случайно, а вписывается в разработанный план действий. С Спасибо помощнику, заранее давшему всю доступную историческую справку по предстоящим боям. План мой прост, как и все гениальное. Во-первых, все имеющиеся противотанковые мины и свои трофейные зарыты в землю перед первой линией траншеи на стыке обороны бригады и моего полка. В окопах осталось только боевое охранение, всего несколько расчетов с ручными пулеметами, имитирующими присутствие советских подразделений. Кстати, есть даже три полноценных фугаса, предмет моей особой гордости. Ведь если мина повредит лишь ходовую, выбьет катки, то фугас, состоящий из нескольких закопанных артиллерийских снарядов, толовых шашек и, наконец, собственно, мин, рванет здорово. Такого уже ни один танк не переживет. Во-вторых, как только немецкие коробочки приблизятся к траншеям, по ним с закрытых позиций откроют огонь полковые минометы. В-третьих, одновременно с ними начнет пулять болванки одна из полковушек, замаскированная среди деревянных муляжей. Очередную ложную батарею мы развернули у самых скатов высоты, южнее первой линии окопов, таким образом, чтобы пушка открыла огонь по бортам давящих траншеи танков. Да, бронебойность короткоствольного орудия оставляет желать лучшего, выпущенные им болванки бесполезны против новых немецких панциров с усиленной броней. Но ее задача – выманить германцев на себя. Как только враг ответит огнем, полковушку закатит в специально подготовленный ровик, а потом, если германцы не клюнут, вновь выкатят, и вновь будут стрелять, и вновь прятать, и вновь стрелять. Короче, пока танки не двинут конкретно к батарее, углубляясь в нашу засаду. Если расчет выбьют раньше, в бой вступит вторая пушка и будет вести огонь, пока немцы не приблизятся к высоте хотя бы на 500 метров, тем самым подставив борт 45-кам батареи 1. Ну а как только враг переключится на ее дзот, развернувшись к ним лбом, в дело вступит батарея 2, открыв фланкирующий огонь. Заодно и полковушки, если уцелеют, добавят осколочными по ходовой, обездвиживая вражеские машины. Кстати, возможно, гораздо более простой вариант, но тут нам должно повезти, крепко повезти. Это вариант, когда немцы изначально введут в бой панцир на дистанции метров 500 от высоты, оказавшись в зоне эффективного огня 45-ок. А вступив с ними в бой, подставят ходовую все тем же полковушкам. Подсознательно я готов к тому, что мы потеряем всю артиллерию. Но внутри также зреет уверенность, что и немцы не досчитаются большинства машин. Думаю, они введут в бой не более 20 танков, а дзот ни одним, ни двумя снарядами не взять. В предыдущие дни со стороны врага действовали группы по 15, и по 9, и по 6 коробочек. Массу в 50 панциров они бросили в наступление только в первый день штурма выступа и здорово удивились, когда в бой с ними вступили 57-миллиметровые противотанковые орудия ЗИС-2, среди фронтовиков более известные как «Козлы». Говорящее прозвище «длинноствольная пушка», в 1941 году прошивавшая немецкий танк насквозь, получила за то, что после каждого выстрела буквально подпрыгивает вверх на полметра. Убойная штука. За счет длинноствольности ее снаряды разгоняются практически до 1000 метров в секунду, а бронепробиваемость за километр при встрече с броней под острым углом составляет от 60 до 70 мм, в зависимости от видов боеприпасов. И это под острым углом. Да только у немцев рациональные углы наклона брони есть лишь у башен, а борта под 90 градусов козел калиберными болванками прошивает только так. Под прямым углом он берет от 70 до 90 сантиметров. Фактически ЗИС-2 вполне рабочее орудие даже против «Тигров», а в 1941-м его сняли с производства в связи с избыточной бронепробиваемостью. Подумать только. Впрочем, в прошлом году это был действительно логичный шаг. Фронту было нужно много пушек, а производство ЗИС-2 на заводах еще не успели отладить. Кроме того, из-за габаритов оно слишком заметно и плохо маскируется, а массово производимая 45-ка, не имеющая подобных недостатков, в начале войны вполне уверенно боролась с вражеской бронетехникой. Короче, по счастливой случайности в 115-й бригаде козлы были. Я не знаю их точного числа, но имелась как минимум одна 4-орудийная батарея, попавшая в окружение 1 октября. И 29-го ее артиллеристы покуролесили знатно, раз немцы за время всех последующих боев на Орловском выступе ни разу не вводили в сражение даже половины изначального числа панциров. Правда, со слов Андрусенко, ЗИС-2 у него больше нет. Телефонную связь с его штабом наладили за ночь. Но тем не менее, еще утром я лично просил майора перекинуть ближе к высоте противотанковые пушки, как минимум те орудия, которые я придал Рябчевскому. А заодно и мотоциклистов Евсеева, оставленных на позиции бригады в качестве пожарной команды. Глядишь, все вместе и отобьемся. 8.30. Последние артподготовки врага длились примерно по полчаса. Значит, по идее, это завершится уже с минуты на минуту. Палить по нам немцы принялись ровно в 8. Сейчас еще один глоток водички сделаю. 8.31. Благословенная тишина, короткий миг затишья перед боем. Господи, помоги нам отбиться. Наши дни. Дядя Саша, но как это вообще стало возможно? Я же ведь покинула игру, мне снились только сны, а этой ночью я вдруг полностью почувствовал себя в ней, в виртуальной реальности. Это были физические ощущения, я слышал окружающий запах, чувствовал, что руки влажные. Я была там. Александр, внимательно выслушав подопечную, снял очки и стал очень тщательно протирать их поверхность чистой тряпочкой, погруженной в свои мысли. Он долго молчал, обдумывая ответ, размышляя также о том, что все его собственные усилия по спасению Самсонова не увенчались успехом. А недавно он и вовсе с удивлением и страхом обнаружил, что все внешние игровые надстройки с увеличением показателей везения персонажа слетели, и вернуть их уже не получилось. Более того, мать Романа вновь приезжала, требуя отдать сына. С невероятным трудом он уговорил ее дать отсрочку хотя бы еще в пару дней, соврав, что находится уже практически на пороге его спасения. Зачем врал, логически объяснить не мог сам себе. Но ведь есть же какое-то предчувствие, подсознательное понимание того, что парня сейчас нельзя извлекать из капсулы насильственным путем, что тогда он уже точно не придет в сознание. Правда, что еще могут дать ему эти 2 дня? Дать им всем. Александр устал врать, прежде всего самому себе. Врать о том, что он таки сумеет вытащить Самсонова из ловушки виртуальной реальности. А еще он устал врать Мещеряковой, заверяя, что по-прежнему ведет работы над 2-й капсулой. «Оль, скажу тебе прямо, с капсулой ничего не получается. Все пробные тесты говорят о том, что у меня выходит стандартная стартовая система, не более того. К тому же природа твоей связи с игровым аватаром мне насквозь непонятна. Скажу тебе честно». Тут мужчина внимательно посмотрел прямо в глаза девушки. «Я не могу утверждать, что Рома находится в игре в принципе. Не знаю, какие это материи физики или психологии или чего-то еще, но есть такое ощущение, что вначале ты, а потом и он провалились в нечто вроде параллельного мира, не знаю. Что-то, что породили ваше сознание вместе с виртуальной реальностью игры. Что-то, что замкнуло и, возможно, начало существовать самостоятельно после твоего выхода. Я, правда, не могу этого объяснить. Но вынужден констатировать, что, во-первых, происходящее находится вне пределов моего понимания, а во-вторых, что я ничего не могу поделать». Мещерякова молчала несколько долгих секунд, словно бы и не сбитая с толку, не ошарашенная откровением ментела. А скорее всего, так оно и было. Скорее всего, девушка уже давно отдавала себе отчет в том, что Александр ничего сделать не сможет, пусть и как дурочка наивно верила, что Интел все-таки сконструирует 2-ю капсулу. Однако после ночного самостоятельного погружения она поверила, что рано или поздно сумеет вернуться к любимому без посторонней помощи. «Дядя Саша, скажи мне, пожалуйста, если я вновь провалюсь к Роме, если у меня получится, мы сумеем выйти вместе?» «Возможно. В теории это возможно?»